15. Сбор охотников. Просители по неволе. Вождь клана. 1. В этом городе хорошо знают Ясу Нагасену, и его не окликают, когда он проходит под обсидиановой аркой, держа путь к башне в его центре. Много времени минуло с того дня, как он прогуливался по его пустым бульварам и с восхищением разглядывал потрясающие здания, сам факт существования которых был неизвестен ни одному человеку за его стенами. Должно быть, зная, что обитатели города Прозрения не часто осмеливаются высунуть нос за ограду собственной тюрьмы, дворцовые каменщики не пожалели средств и использовали все до единого ухищрения своего ремесла, чтобы красота и гармоничность города не уступали его обособленности. «Интересно, кто дал название этому месту?» — задумчиво произносит Нагасена, поднимая глаза на позолоченные капители и богато отделанный фронтон изумрудной косницы. Внутри нее хоронят кости тиранских астротелепатов, а также тех, кто не пережил заключительных ритуалов, которые превратили бы их в полноправных астропатов. Это обитель грусти, заключенная в оболочку жизнеутверждающей архитектуры. «Коснится?» — спрашивает Картона. «Нет, городу прозрения». «Кто-то с извращенным чувством юмора». «Может быть», — отвечает Нагасена. «Или, возможно, кто-то по-настоящему разбирающийся в том, чем занимаются здесь эти несчастные слепые души». Картона пожимает плечами. Его это не трогает, ему неприятно здесь находиться. Нагасена его не осуждает. Это место – настоящий ад для его слуги. Большая часть людей не переносит Картона, будучи даже не в состоянии внятно сформулировать причину. Но те, с кем он сталкивается здесь, ненавидят его и точно знают, за что. В присутствии Картона они становятся истинными слепцами. Улицы безлюдны. О том, что они здесь, знают все обитатели города Прозрения, чувствующие незаполненную прореху в непрерывном гомоне, который наполняет воздух немыслимой многоголосицей. Они – безмолвие в городе голосов, и они не проскакивают незамеченными. Нагасена усматривает их первым, но их наименование озвучивает Картона. «Черные стражи», – произносит он, наблюдая за отрядом, одетых в доспехи солдат, которые маршируют к ним с винтовками на плечах. «Люди Головко». «Ведомый им самолично», — добавляет Нагасена, замечая во главе отряда массивную фигуру Максима Головко. «Нам оказана честь. Честь того сорта, без которой я спокойно могу обойтись. От Максима тоже бывает польза», — отвечает Нагасена. «На некоторых охотах требуется действовать из-под тишка, а на других же выгнать добычу на открытое место, используя менее утонченные средства». Картона кивает и встает за спиной Нагасены. Головко останавливает перед ними своих людей, которые напоследок синхронно грохают ботинками о землю. Грозные бойцы, прекрасно обученные, дисциплинированные, безжалостные. И все-таки они выглядят грубыми орудиями на фоне хирургической точности Нагасены. «Максим», — произносит Нагасена, отвешивая поклон, — «достаточно глубокий, чтобы обозначить уважение, но не настолько, чтобы показать, что он уступает ему старшинство. Глупость, конечно, но это веселит Картона. А что до Максима, то ему все равно не понять его смысл». «Нагасена», — отвечает Головко, — «зачем ты здесь?» «Ради охоты. Ты получил вызов?» Нагасена отрицательно качает головой. «Нет, но я нужен, не так ли?» «Мы в состоянии поймать этих предателей без твоей помощи», — заявляет Головко. «Я прямо сейчас занят сбором команды, и все будет закончено уже к концу этого дня». Солнце закрывает длинная гряда туч, и Нагасена бросает взгляд вверх. «Покажи мне эту команду», — говорит он,